Глава 23. Вам когда-нибудь доводилось биться с полуголым здоровяком прямо в музее искусств? Нет? Вот и хвала хаосу, мне тоже не приходилось. Ведь бой высших аристократов, двух графов, среди картин и статуй смотрелся бы даже органично, если бы мы с Конышевым еще и оделись бы подобающе случаю и статусу. Но в итоге два графа сошлись в честном мордобое на заднем дворике на огромной асфальтированной площадке. Ну, как асфальтированный? Номинально асфальт тут был. Когда-то. Возможно, даже был когда-то ровным. Но сейчас он весь в ямах и рытвинах. А еще задняя часть музея выглядит уже очень грустно и требует реставрации. А ведь его фасад, как сообщила Пожарская, ремонтировали меньше года назад. А про жопу, как всегда, забыли. Я думал, губернатор, как увидит этот позор, тут же даст втык побледневшему директору музея. Однако же князь Булатов делал вид, что все ок. Ну да ладно. В общем, вышли мы с петербургским графом в одних штанах-шароварах, экстренно найденных для нас Булатовым, на бой честный. Ага, как гопники, право слово, смотрелись мы в этом антураже. Почти один в один. Еще и зрители в кружок встали. Если бы они сейчас свои пиджаки да вечерние платья на спортивки поменяли, уж точно все выглядело бы как разборка двух пацанов с разных дворов. Битва за дырявый асфальт, не иначе. «Удивлен, что тебе удалось найти нужную сумму, мальчик», — хмыкнул граф, демонстративно разминая шею. «Я за сегодняшний день устал уже от витиеватых речей, так что в ответ просто улыбнулся и показал ему средний палец». Граф скривился. Князь Булатов же произнес короткую традиционную речь и предложил еще раз решить разногласия миром. «Не, спасибо, я уже мысленно свой миллиард потратил», — лениво отозвался я. Заезжий граф же брякнул что-то злобное, в духе «мечтай, мечтай, тебе никогда не победить». И начался бой. Мы оба заранее напитали свои покровы энергией. Регламент это позволял, так что в первое же мгновение после отмашки арбитра Конышев атаковал. По большей части мне было наплевать на Конышева. Никакой мегагадости он мне не сделал, просто пришел меня убить. С кем не бывает. Он даже Яру толком не оскорбил за сегодня. Так что ненависти к Конышеву я не испытывал, как и желание сразу же разорвать его на куски. И это радовало меня. Это означало, что я могу насладиться боем с сильным противником, особо не напрягая свои энергоканалы. Сам не заметил, как начал улыбаться. А еще и Конышев решил атаковать в рукопашную. Рванул ко мне на огромной скорости, замахиваясь пудовым кулаком. Мы будто бы в самом деле древние бойцы, которые сошлись в кулачном бою без всякой энергии и меток. Его кулак приближался ко мне слева. Я поставил блок левой рукой и... мою голову дернуло влево. Такое возможно лишь в том случае, если пропустил хук справа. Я резко отскочил. Увидел апперкот, противник хотел врезать мне снизу в челюсть. Я успел защититься, и... моя голова дернулась вниз. Подполковник Конышев провел довольно сложный удар, врезав мне сверху в нос. Я попятился, хищно скалясь. «Опа, что ты творишь?» — заверещала внутри меня Фая. «А ты не понимаешь?» — тут же отозвался я, пропуская еще один удар. «Он зеркалит мое восприятие его тела. Бьет справа, а я вижу, что слева. Я даже его энергию чувствую слева. Бьет сверху, а мне кажется, что снизу». «И что ты собираешься делать?» Дракониха как-то сразу подуспокоилась. «Вывозить на опыте», — хмыкнул я, видя летящую мне слева в голову ногу разгорячившегося графа. «Тяжко это — идти против инстинктов. Такой стиль боя немного тормозит и мне не нравится. Но да, я умею сражаться чисто за счет мозга». Все естество орало, что я делаю какую-то херню, когда меня бьют с одной стороны, а я защищаюсь с другой. Надо ж было видеть рожу подполковника, когда я заблокировал его удар, а затем вдарил ему в нос. Конышев попятился. Я ринулся вперед развить успех. Но не успел, он выпустил всю скопленную энергию, и мир вокруг меня завертелся. Если раньше он зеркалил для моих рецепторов только себя, то теперь просто устроил карнавал безумия в моей голове. «Удивлен, что ты смог защититься». Его голос звучал будто бы отовсюду. «Но на этом все, мальчик. Тебе конец. Прости, ничего личного». И со всех сторон на меня посыпались удары. Причем я даже понять не мог, откуда по мне прилетает. Даже мое восприятие собственного тела было нарушено. «Эх», — тихо усмехнулся я, принимая все удары на свой покров. «Занятно». «Смеешься? Еще не понимаешь, что ты уже мертв?» Прогремело пространство вокруг меня и повеяло жаждой крови. Жажда явно с хорошей такой безуминкой и чувством наслаждения. Ему плевать конкретно на меня. Он кайфует от того, что превращает в фарш противника, неспособного защититься. Серьезно? Эх, а я думал, более-менее нормальный подполковник. Но, похоже, в душе у него спит тот еще садист, который сейчас рвется наружу. Вот только есть одна проблема. Для садюги подполковника. Я знаю, как бороться с такими техниками. Буквально недавно сражался с контролем Пожарской. Я резко втянул всю свою энергию из контуров в сосредоточении, а само сосредоточение сжал до предела. Мгновение, и я выпустил энергию обратно в контуры, придав ей мощь и ускорение. Энергетическое обновление сработало идеально. Карнавал образов, безумия и ярких красок вокруг меня тут же прекратился. Я видел, как пытается удержать свой рот от дикой улыбки серьезный подполковник. Поддерживает реноме, не хочет, чтобы другие знали, что он садюга. Он не понимает еще, что я избавился от эффектов его метки. Я видел, как враг заносит кулак, чтобы вдарить мне точно в нос. Продолжу пропускать удары и рискую остаться без покрова. Шутка, не бывать этому. Я полностью вернул контроль над своим восприятием и врезал ему первым. Враг изумленно попятился, неверяще глядя на меня. Его проняло от этого удара, ведь энергии в кулаке я скопил огромное количество. Я тут же развил успех. На сей раз подполковник ничего не смог мне противопоставить, и я принялся осыпать его градом ударов. Несмотря на то, что рангом Коношев был выше меня, его покров гораздо слабее моего. Так что довольно быстро противник поплыл и ушел в глухую оборону. Я чувствовал, что всю энергию он тратит исключительно на защиту. Отложить что-то для контратаки Коношев уже не мог физически. Так что я просто и без затей лупил кулаками, усиленными энергией, тушку графа, который еще совсем недавно рассчитывал победить меня за счет умений своей метки. Очень неприятные метки для местного бойца-физика, но вполне посильные для меня. И не таких ломали в прошлой жизни. Удар. Еще удар. Граф едва держится. Ха, вы хотели дуэль как в старину? Получите, распишитесь. И вот в один момент его покров исчез. Я тут же убавил свой покров, чтобы не убить врага случайно. Однако же несколько ударов нанес. Затем схватил двумя ладонями его голову, точно арбуз, и приблизил к своему лицу его лицо. «Ты проиграл, мерзавец! Не зря Яра отвергла такого тифика и слабака! Решил рыпаться на графа Белозерова? Вот и наслаждайся позором, червяк!» Я врезал ему ребрами ладоней по шее, перебив на время кровоток. Лишившись чувств, граф упал на колени передо мной. Я схватил его за черепушку сверху и медленно занес правую руку, концентрируя в кулаке энергию. «Стоп! Прошу вас, хватит, Максим Константинович!» Князь Булатов швырнул на поле боя белый платок и сам ринулся к нам. «Вы победили! Заявляю как арбитр! Дуэль окончена! Прошу вас, давайте обойдемся без смертоубийств!» Я холодно посмотрел на него и толкнул безвольную тушу графа в грудь. «Убедитесь, что он поблагодарил вас за спасенную жизнь», — недобро произнес я, проходя мимо князя. И все же, остановившись, я обернулся и через плечо посмотрел на Булатова. «Благодарю за ваше гостеприимство, Аркадий Матвеевич, но за сим спешу откланяться. Идемте, Ярослава Васильевна». Подошел я к своей даме с гордым и величественным видом, стоявшей в первых рядах. Я тоже выглядел гордо и величественно. босиком с голым торсом и в штанах-шароварах. «Ах да!» — снова посмотрел я на князя. «Прошу прощения, забыл. Штаны!» Я потянулся руками к веревкам на поясе, но граф поспешил меня остановить. «Что вы, Максим Константинович! Это подарок, традиционный от организатора дуэли!» «Покорнейше благодарю!» — холодно кивнул ему я и подставил локоть своей даме. «И прошу не забыть перечислить мне мой миллиард!» Сдерживая смех и демонстрируя напускную высокомерность, вдовствующая баронесса положила свою ладошку на мой локоть. «Дамы и господа», — объявил я напоследок, — «рад был вас всех увидеть. Счастливо оставаться». И горделивой походкой мы с Пожарской направились к уличной парковке, где уже стояла моя «Волга Прима», в которую как раз должны были доставить мои вещи. Когда машина тронулась с места, Яра не выдержала и рассмеялась. Я же, не обращая на нее внимания, принялся переодеваться. «Ну и к чему был весь этот фарс в конце?» — просмеявшись, спросила баронесса. «А ты не догадываешься?» — поинтересовался я, застегивая рубашку. «Хотелось бы услышать твою версию», — усмехнулась она. «Да там и слушать-то особо нечего», — я пожал плечами. Князь Булатов в приватной беседе дал мне понять, что воспринимает меня всерьез. Такое отношение к моей персоне имеет как свои плюсы, так и минусы. Если каждый враг будет думать, что я расчетливый, умный, сильный и хитрый противник, будет подходить с умом к войне со мной, воздержится от поспешных импульсивных решений. Ну, ты понимаешь. «Понимаю», — с самым серьезным видом кивнула эта рыжая лиса. «Но я думала, ты любишь сражения, в которых тебе приходится... поднапрячься?» «Ха, нет», — мотнул я головой. «Напрягаться я не люблю. Я люблю наслаждаться битвой». «Но...» — поднял я палец, видя, что она хочет развить свою мысль и вставить очередные 5 копеек. «Люблю, когда дело касается одного меня, а не массовых битв. Я не хочу, чтобы мои люди страдали, Яра. Поэтому я вполне порадуюсь, если меня не будут воспринимать всерьез. Ну а что касается сегодняшнего фарса, если кто-то из потенциальных врагов будет считать меня малолетним безумцем, упивающимся своей силой, это же здорово. Кого-то из потенциальных врагов такой образ отвадит от меня, мол, чего со всякими идиотами связываться. А кого-то... Скажем так, сражаться против безумца проще, чем против холодного, расчетливого и сильного противника. Так что кто-то и подрасслабиться может невольно перед боем. «Поняла», — все так же серьезно кивнула Пожарская. «Ты хочешь, чтобы графа Белозерова, как аристократическую единицу, с его гвардией и вассалами одни боялись, а другие недооценивали?» «Тип того». Кивнул я, расслабленно откинувшись на спинку кресла. Пиликнул телефон, достав его, я прочел сообщение от Кристины. Девушка была вне себя от счастья, от свалившегося на наш счет миллиарда. На всякий случай я напомнил ей, что заемную часть надо бы вернуть. «И все-таки жаль, что ты не прикончил этого коншева», — неожиданно изрекла Яра. «Какая же ты кровожадная!» — усмехнулся я, убрав телефон обратно в карман. «Тебя так задело, что они использовали тебя в качестве предлога, чтобы вызвать меня на дуэль?» «Не в этом дело!» — резко мотнула она рыжей копной. А затем сверкнула глазами и произнесла. «Мне не понравилось, как он вел себя с тобой. Он пытался сдерживать эмоции, но я-то видела, что он наслаждается избиением противника, когда тот не может дать сдачи. Со стороны смотрелось странно, но каждый, у кого есть голова на плечах, догадался, что метка Конышева берет над противником контроль или типа того. Хотя мне показалось, что она была связана с нарушением восприятия противника. Яра вопросительно уставилась на меня. Я усмехнулся и показал ей большой палец. Плюс 100 очков Ярославе Пожарской. «А какой приз?» — тут же оживилась она. «Хм...» Напоказ задумался я и глянул на звуконепроницаемую перегородку, отделяющую нас от переднего ряда сидений. «Секс вне очереди?» «Фу, таким быть, граф Белозеров, вы невоспитанный хам!» — возмутилась она. То есть ты отказываешься от приза?» «Я этого не говорила. И про костюм тракториста я помню». Яра игриво подмигнула мне. «Но его мы можем оставить на потом». «Действительно, а сегодня ты просто покажешь мне кафель в своей ванной. Даже?» — усмехнулся я. Она улыбнулась, вспомнив самый первый предлог, который использовала, чтобы пригласить меня к себе в гости. Я же глубоко задумался о своих взаимоотношениях с женщинами. Странно все это. В прошлой жизни у меня не было жены, но было очень много подруг. Что-то вроде свободных отношений. Ты застрял в одном месте, тут у тебя под боком герцогиня, а может и королева. Приехал в другое место, там графиня, а может и полубогиня. Всегда и везде мне было с кем скрасить досуг. И я четко давал понять своим дамам, что я вольный воитель и не собираюсь обзаводиться гнездышком в одном месте. А стало быть, на брак, дамочки, можете не рассчитывать. И вроде бы всех все устраивало. Веселое времяпрепровождение, полезное для души и тела. Может быть, кто-то из моих дам и мечтал о большем, но подобные мечты дамы оставляли при себе. Так и жил я. Можно ли сказать, что еще в прошлом мире, в самом широком плане, у меня было многоженство? Да нет, вряд ли. Иначе что это за гарем на весь мир? Ну а после перерождения я решил попробовать несколько иной сценарий жизни. Мне... Да чего уж врать самому себе, а? Мне в самом деле любопытно и интересно создать семью. Пожалуй, мне даже хочется этого. И местные реалии позволяют иметь несколько жен. Более того, местные аристократки воспитываются с пониманием того, что, скорее всего, будут у мужа не единственной законной супругой. Я посмотрел на Яру. Пожарская, чуть ранее заметив мою задумчивость, не отвлекала меня. Наверное, подумала, что граф какие-то очередные планы строит. Сейчас же она сама что-то строчит в телефоне. Теоретически, готов ли я взять в жены Пожарскую? Скорее да, чем нет. Но я уверен, что если позову эту свободолюбивую кошку замуж прямо сейчас, она откажется. Процесс приручения еще в самом разгаре и далек от завершения. А отказы я слышать не привык. «Что?» — без обиняков спросила она, заметив мой взгляд. «Ничего», — хмыкнул я. Несколько секунд она молча смотрела мне в глаза, а затем задумчиво склонила голову на бок и произнесла: «Любопытно, что сейчас творится в твоей голове. Раздеваешь меня взглядом, строишь планы по покорению империи, думаешь, что съесть на ужин, а, может быть, жалеешь, что не убил сегодняшнего мерзавца?» «Насчет последнего не беспокойся», — хмыкнул я. «То есть?» — Пожарская сделала стойку. «Не люблю я садистов, считаю, он уже мертв». «Хм, какие-то твои штучки», — заинтересованно уточнила она. «Немного метки, немного семейного дара. Пробуем новое». «Вы не перестаете меня удивлять, ваше высочество», — проворковала она, плавно погладив меня по руке и стрельнув глазками. Ну да, тема убийств мерзавцев ее, похоже, заводит. У баронессы запиликал телефон, и Яра нехотя взглянула на экран. А затем громко выругалась. «Похоже, просмотр плитки отменяется», — изрекла она. «Точнее, будем смотреть плитку, но в прямом смысле. И у тебя в имении». «Что-то случилось?» «Ах», — она махнула рукой. «Кое-какие проблемы на объекте, нужно срочно приехать и всем втык дать». Я опустил перегородку и велел водителю поменять направление. Так-то планировали Яру домой закинуть, но теперь едем ко мне. У меня тоже пиликнул телефон. Главы родов всегда такие занятые. «Ух ты», — Кристи пишет. «Чего ты так улыбаешься?» — буркнула Пожарская расстроенно. «Один долгожданный заказ приехал», — отозвался я, разглядывая фотки двух скрученных в рулон шкур андерского брахиозавра. «Сегодня у твоего приемного сыночка день подарков», — мысленно связался я с Фаей. Я чувствовал, что она тоже через меня смотрит на эти фотографии. «Главное, чтобы наш лысый тупень понял, как использовать эти штуки. Я в нем дырку прожгу, если он надурил нас и всего лишь решил заказать себе модные шкурки для гнездышка». «Ну, ни одной же тебе молочко заказывать», — усмехнулся я.